как и многие другие изобретения, доставшиеся человечеству наследство талантливого, но своеобразного племени русских, вроде матерной ругани, пирогов и танцев присядку, дальняя космическая связь отличалась простотой замысла и ограниченным характером применения. Кванты электромагнитного излучения в оптическом диапазоне несли информацию в световом темпе, не зная помех и без затухания сигнала. Маломощный передатчик того же Рипли позволял без проблем отправить нежный привет хоть в туманность Андромеды. Все бы ничего, но сложность дешифровки низводила многие достоинства такой связи до вполне прозаического уровня. Радио было настолько дешевле, что ДС так и осталось сугубо дальней связью, окупающейся только на больших дистанциях, когда во главе угла стояли надежность и четкость передачи. В этом отношении ДС была совершенно безупречна. Поэтому информационный Бакин-накопитель группы F, предусмотрительно сброшенный там, где ему быть не полагалось, а значит, почти недоступный для не в меру любопытного адмиралтейства, получил с Рипли отменную картинку. Абрахам Файн, приказав технику давить на кнопку, мог после этого, как он сам любил поговаривать, загибаться уже сколько влезет и с чистой совестью. А остатки ударных крыльев группы F в виде 7 круизеров и 4 звеньев дестройеров перестраивались в атакующий ордер. Вырвавшийся далеко вперед на Гордоне Эссекс притормаживал над зоной поражения и в нарушение адмиралтейских инструкций готовился бросить вниз скауты. Приданный группе ремонтник ковылял в безопасном отдалении, по уши загруженный ремонтом себя. На тушканчике вовсю сифонили злополучные прокладки. У фон Рея III опасно грелся реактор. Раканон 2 вообще, как оказалось, не мог стрелять из-за фатального сбоя в телеметрии, но доложить об этом по команде мешало уставное радиомолчание. Первым его нарушил Эссекс, когда черные тени земных судов уже заходили в атаку. И нарушил не как-нибудь, а по открытому голосовому каналу. Сказал два слова на межпланетной аварийной волне. «Фокстрот, виски!» Проскрипел он своим знаменитым на всю солнечную голосом, от которого бдительные марсианские связисты внизу сначала окаменели, а потом дружно полезли на стенку. FW, группе F, предупреждение. Позже за этот выкрутас задницы приписывали высокий гуманизм в истинно европейских традициях. Называли благородным рыцарем и тому подобное. А он всего-навсего получил со скаутов недостающую информацию, рассмотрел внимательно полную теперь панорамную картинку поверхности и заметил неладное. Быстро просчитал варианты и принял решение на всякий случай поднять шухер, дабы избежать возможных неприятностей. Боевая рубка круизера серии 100 упирается в полусферический обзорный экран. Посты офицеров стоят на небольшом возвышении и расположены ступенчато, будто кресло в театре. Впереди и внизу, основанием на кромке экрана, пульты старшего навигатора и бомбардира. У них за спиной большой контрольный пост командира. Дальше располагаются двое связистов. Имеется еще пара резервных универсальных пультов на случай, если понадобится усадить посредника или высокое начальство. Но обычно в боевой работает только 5 человек. Весь прочий необходимый старшим офицерам персонал разбросан по круизеру на первый взгляд совершенно бессистемно. Многие из подчиненных в бою вообще не ведают, что творят. Их дело – быстро выполнять приказы. Во время атаки все, что происходит вокруг судна, видно только из боевой. Хорошая картинка на мониторах огневой группы, сидящей прямо в геометрическом центре корабля. Неплохой обзор еще и у резерва. Младших навигаторов, которые занимают на время боя ходовую рубку. Вообще непосредственных участников события набирается не больше 50 человек. Отдыхающая вахта лежит по каютам, застегнув маски спецкостюмов, и давит храпака. Если нужно будет кого-то подменить или вообще покинуть терпящий бедствие корабль, их разбудят. Принцип «меньше знаешь, лучше спишь» не распространяется в боевой обстановке только на командира, старпома и бригаду техников. Их подменять некому. Пострашено в боевой рубке Боровского в ходовой. Вернеру с командой положено сидеть у переборки реакторного отсека. Еще на идущем в бой тушканчике обязаны бодрствовать доктор Эпштейн и ассистирующая ему в трудных случаях Линда. Чем и занимается беспробудно. У этой парочки все поперек устава. В походе работа не в проворот, а в бою как раз можно и отоспаться. Пока на корабле спокойно, обязательно кто-нибудь либо ногу подвернет, либо ударится в депрессию. А едва начинается война, тут все как на подбор, абсолютно здоровые люди, некуда печать ставить. Вот и лежи себе, отдыхай, пока родной тушканчик по отчаянию не заработает сквозную дырку в рабочей зоне. Чего на круизерах практически не бывает, а если вдруг и случится, так мертвецам терапия все равно ни к чему. Поэтому к моменту выступления контр-адмирала Эссекса в прямом эфире жизнь на круизере «Пол Атридес» шла своим привычным чередом. Флагман идеально держал позицию в центре атакующей группы и, басовито урча накопителями, падал на Марс. Идущие в авангарде дестройеры уже коснулись верхних слоев атмосферы. «Внизу небольшая турбулентность», — сказала Ива. «Может быть, на входе слегка тряхнет. Полагаю, все пристегнуты?» Рашен, адмиральские функции которого на данный момент исчерпались и сводились к глубокомысленному рассматриванию информации на мониторе, благодушно хмыкнул. «Две минуты до огня!» – доложил Фокс. «Да. Эй, что там в эфире? Клиент не шевелится?» «Никак нет, сэр. Есть небольшой фон, но это их мобильные рации». Тушканчик вдруг дернуло и ощутимо поволокло влево. Судя по всему, небольшая турбулентность тянула на серьезный шквал. Корабль рыскнул и встал на прежний курс. «Буря!» – пробормотала Ива. «Смерч! Посмотрите, сэр, внизу настоящий торнадо! Идет к нашей цели!» «Вот они и не шевелятся», – заключил Рашин. Обозначающие положение кораблей звездочки на его мониторе показывали, что группа отлично держит строй. «Ровно идем, точно по графику. Даже тут-то Эссекс и произнес исторические слова». Астронавты говаривали потом, что когда раздалось это напрочь демаскирующее группу FW, им показалось, будто от такого кощунства на секунду остолбенел весь обитаемый космос. «Идиот!» – заорал в боевой рубке тушканчика Рашин и вызвал Эссекса на кодированной волне. «Есть захват цели!» – безмятежным тоном доложил Фокс. Заходящий в атаку круизер звенел, как струна. Рашин громко сказал по-русски нечто такое, чего никто не понял. На тушканчике знали адмиральский лексикон, но это было что-то новенькое. Поругаться от души начальник штаба ему не дал. «Большое скопление техники в зоне поражения», — быстро сказал он, появляясь на мониторе. «И никого вокруг». «Что ты наделал, сука? Расползутся же». «Не успеют. Я повторяю, никого вокруг на верных 100 миль». «Ну и что ты, адмирал хренов?» «По уставу союзные войска должны уже быть здесь, на дистанции в 30 миль, и ждать, когда мы отстреляемся». «Какой устав? Ты придурок! Они же марсиане!» «Да, но согласовывали-то операцию наши. Значит, мы должны ориентироваться на земной боевой устав. В противном случае нас бы предупредили». «Ты действительно задница», — ответил Рашин и отключился. Эссекс сделал жест, будто умывает руки. На контр-адмирала смотрели удивленные глаза. Никто из его подчиненных, сидевших в оперативной рубке Гордона, смысла этого движения не знал. Внизу появились желтые всполохи. Кто-то наугад молотил небеса лазером. Смысла в этом не было никакого. Группа F все равно избрала для атаки самое бредовое направление. Рашин, бормоча под нос русские слова, повернулся к обзорному экрану. «Марсианскую волну мне немедленно», — приказал он. «Голосовую связь». «Минута до огня», — напомнил Фокс. «Знаю!» – рявкнул адмирал. «Дайте связь! Найдите их!» Ива, которая сейчас наводила вибрирующий и рыскающий на курсе тушканчик на цель, не могла повернуться, но отлично представляла себе, какие у адмирала злые глаза. Такого, что творилось в эту минуту, она еще не видела. Ей и в голову не приходило, что это возможно. За считанные мгновения до атаки искать контакта с противником. Беспорядочная пальба снизу прекратилась, а динамики аудиосвязи вдруг ожили. «Поверхность вызывает адмирала Эссекса», – прозвучал незнакомый голос. «Ради бога, адмирал!» «Контр-адмирала Эссекса», – сварливо поправил Рашин, прислушиваясь. «Не узнаю, что это еще за хуй с бугра?» «Не идентифицируется», – доложил связист. В голосовой картотеке тушканчика были данные на всех действующих марсианских командиров. Иногда это здорово помогало раскрыть чужую военную хитрость. «Здесь Эссекс», — раздалось в эфире. «Кто вы?» «Полковник Тон, самооборона республики. Где вы, адмирал? Что происходит?» «Почему атаковали, не дождавшись нас?» «Да как же? Что значит «не дождавшись»?» «У нас приказ о совместной операции. Мы отстреливаем площади. Вы захватываете». «Кого захватываем?» – изумился марсианин. В эфире воцарилось гробовое молчание. Судя по всему, Эссекс терзался сомнениями. Или уже сожалел о проявленном благородстве и прикидывал, что ему за это будет отрашено. «До огня 30», – сказал Фокс. «Никакого полковника Тона», – доложил связист. «Не было и нет. Я проверил». «Я так и думал», – кивнул Рашин. «Дурят нашего брата. Ох, уйдем живыми, задница не сдобровать. Удивлю паникера». «Здесь просто шахты», – промямлил марсианин. «Мы охраняем. Только не стреляйте. Бога ради». «К сожалению, Бога нет», — сказал Эссекс с тоской в голосе. «Эй, Алекс!» — позвал он. «Прости меня, дурака!» «Вот Бог и простит», — усмехнулся Рашин. Липовый полковник окончательно выдал себя. Марсиане не были религиозны, а вот пираты и контрабандисты, люди суеверные по самой природе своей воровской профессии, были. «Адмирал Успенский!» — орали снизу. «Не надо! Что вы делаете? Мы же свои!» «Время!» – резко выдохнул Фокс. Марсианская база снова озарилась вспышками. «Опять мимо! Разрешаю!» – негромко сказал Рашин. Фокс мягким движением огладил рукой контактную доску. Тушканчик содрогнулся всем своим могучим телом, и скальное плато внизу заволокла бурая туча. За какие-то доли секунды группа F, плюясь огнем, проскочила над целью и ушла. Вслед земным кораблям не было сделано ни единого выстрела. Судя по всему, стрелять было уже некому. Обрабатываемый участок поверхности закрыла плотная стена пыли, сквозь которую слабо просвечивал медленно набухающий малиновый шар. «Цель подавлена!» – доложил Фокс. «Как у нас?» – спросил Рашин. «Раканон не стрелял. Облом системы, отказ главного ствола. В остальном все чисто». «Всем отбой!» Рашин вывел на обзорный экран картинку, оставшейся далеко позади марсианской поверхности. «Да. Подпортили мы им обстановочку. Капитан-лейтенант Кендалл». «Да, сэр!» – хрипло отозвалась Ива. Удерживать тушканчик на бреющем стоило ей большого труда. «Дальше идем по плану. Молодец, детка». «Да, сэр!» «А теперь задницу мне на растерзание!» – приказал Рашин почти весело.